До Святой Земли мы добирались суши, не торопясь. Уильяму хотелось увидеть как можно больше святынь в Константинополе. Но, возвращаясь домой, решили хотя бы часть пути проплыть морем. Множество греческих и итальянских кораблей ходили в Фессалонику, а иные даже в Бари и Венецию. «И я знавал те моря», — признался Катфаэль, с удовольствием озирая внутренним взглядом прожитые годы. «А как вы там устраивались на ночлег?» «Порой собиралась целая компания паломников, но в основном мы путешествовали вдвоем. Клюнийское аббатство содержит страноприимные дома по всей Франции и Италии. Даже близ Константинополя имеется пристанище для пилигримов. А в Святой Земле рыцари ордена Святого Иоанна с охотой предоставляют кров». «Да, это было замечательно», — с благоговейным восхищением в голосе продолжал Илейв. «Путешествуя, живешь днем. О будущем не задумываешься, на прошедшее не оглядываешься. Только сейчас можно оценить путешествие в целом. Да, это было великолепно». «Но ведь были не одни только радости», — заметил Катфаэль. «Да и нельзя требовать, чтобы все было прекрасно. Вспомни дождь и холод, черствый хлеб, ночлег под открытым небом, нападение разбойников. Неужто вам удалось избегнуть всех этих трудностей? Вспомни болезни Уильяма, утомление, каменистые дороги. Любому путешественнику приходится хлебнуть горе». «Да, трудностей хватало», — согласился Илейв. «И все же, я считаю, путешествие наше было великолепно». «Ладно, так тому и быть», — вздохнул Катфаэль. «Я, парень, с удовольствием посижу с тобой и побеседую о каждом ярде пройденного пути. Однако навести сперва господина Жерара». «А что ты собираешься делать дальше? Наверное, вернешься к прежним хозяевам?» «Нет, об этом и речи быть не может. Ведь я работала у Уильяма. Сейчас у них есть свой конторщик, и я не собираюсь его подсиживать. А двое им ни к чему. Но мне хочется заниматься чем-нибудь иным. Надо подумать, осмотреться. Путешествуя, я многому научился, и хотелось бы использовать эти знания». Юноша поднялся со скамьи и зажал шкатулку под мышкой. «Я забыл», — Катфаэль задумчиво поглядел на Илейва. «Откуда они взяли девочку? Собственных детей ни у Уильяма, ни у Жерара не было, а Джеван холост. Они, наверное, взяли сиротку?» «Да, именно так. У них была служанка, совершенная простушка. Вот она и сошлась с мелочным торговцем, а через год родила от него дочь. Уильям поселил их обеих у себя в доме, и Маргарет заботилась о малышке, как о родной. Вскоре служанка умерла, и девочку удочерили. Какая она была хорошенькая и такая умница, совсем не то, что мать. Уильям назвал ее Фортунатой. Девочка явилась в мир, не имея ничего, даже отца, — объяснял Уильям. А обрела дом и родных, и удача будет сопутствовать ей всю жизнь. Когда мы отправились в путь, девочке было около 12, — уточнил Илейв. Как и все подростки, она выглядела худой и неуклюжей. Губастая, угловатая девчонка. Такой она и осталась. Недаром говорят, что из самых хорошеньких щенков вырастают уродливые собаки. Некрасивой девушке не помешает приличное приданное. Илейв потянулся, покрепче сжал шкатулку, дружеским кивком простился с Катфаэлем и зашагал по тропе, желая поскорее разделаться с последним поручением. Его подстегивало также смутное любопытство и волнение. Ведь многое, наверное, изменилось с тех пор, как он покинул дом. Что некогда было близким, стало чужим. Вернуться в прошлое не так-то просто. Катфаэль дружелюбно, но не без легкой зависти, проследил, как юноша скрылся за углом. Дом Жерара Литвуда, как и большинство купеческих домов в Шрусбери, был выстроен в форме латинской буквы «Л». Короткое основание выходило прямо на улицу и было прорезано аркой, которая вела во внутренний дворик и сад. Здесь был всего один этаж. Там находилась лавка Джевана, младшего брата. В лавке продавали пергамент и хранились выделанные шкуры, из которых его нарезали. Длинная сторона, уходившая вглубь двора, была поставлена к улице торцом, на котором красовался островерхий фронтон. Эта часть дома состояла из подвала со сводами, и верхнего жилого этажа с высокой крышей, под которой располагались запасные спальни. Постройка в целом не была обширной. В городе, обведенном петлей реки, земля ценилась очень дорого. За рекой, Форгетти и Франквилле земли было достаточно, но в пределах городских стен старались использовать каждый дюйм. И Лейф медлил, не решаясь войти в дом. Юноше хотелось разобраться в обуревавших его чувствах. На душе у него потеплело при мысли о том, что наконец он вернулся домой. Но узнают ли его, когда он войдет и назовет себя? Дом, который он считал родным и под крышей которого провел много лет, казался ему теперь до странности крохотным. Посреди внушительных базилик Константинополя и необозримых пустынных просторов человек привыкает к размаху. Медленно вошел Илейф через узкую арку во внутренний двор. По правую руку находились конюшня, коровник, сарай и приземистый курятник. Все точь-в-точь, как много лет назад. Входная дверь, как это всегда делалось в жаркие летние дни, была распахнута. Из сада вышла женщина и направилась к дому с корзиной чистого свежего белья, которое она только что сняла с изгороди. Заметив незнакомца, хозяйка заторопилась к нему навстречу. «Добрый день, сэр. Если вы хотите видеть мужа...» Вдруг она застыла, изумленная, не решаясь поверить собственным глазам. Нельзя сказать, чтобы Илейф изменился за годы странствий до неузнаваемости, но теперь он выглядел зрелым мужчиной. Маргарет никак не ожидала увидеть его, потому что, ступив на английский берег, юноша не успел послать ей ни единой весточки. «Госпожа Маргарет, вы меня помните?» — спросил Илейф. Услышав его голос, Маргарет узнала юношу окончательно. Она вспыхнула от радости. «Ах, дорогой мой, так это ты! А я вдруг растерялась, уж не призрак ли твой я вижу? Ведь я думала, что ты все еще странствуешь в дальних краях. А это ты, живой и невредимый, вернулся из путешествия. Как я рада видеть тебя, милый, и Джеван, и Жерар тоже будут рады. Кто бы мог подумать, что ты вот так вдруг будто из-под земли вырастешь. И как раз накануне праздника святой Уинифред. Пойдем-ка со мной, я положу белье и принесу тебе Эли, а ты расскажешь мне, как да что». Маргарет участливо взяла юношу под руку, провела в дом и усадила на скамью возле окна. Она искренне радовалась встрече и потому не заметила напряженного молчания Илейва. Супруга Жерара, стройная, темноволосая, подвижная женщина лет 40, так и цвела здоровьем. С утра до ночи она хлопотала по дому и слыла рачительной и радушной хозяйкой. Чистота и порядок в доме словно свидетельствовали о жизнерадостной и искренней натуре Маргарет. Жерар уехал на стрижку овец, не сегодня-завтра вернется. Тут он удивится, увидев дядюшку Уильяма на прежнем месте за столом. «А где сейчас дядюшка Уильям? Идет за тобой следом или его задержали дела в аббатстве?» Илейф, тяжко вздохнув, сообщил Маргарет печальную новость.